Я завяз в ткани и костях, пытаясь отскочить и добраться до револьвера. Споткнулся, упал, подорвался и что-то схватил ровно в тот момент, когда морда Хмурого появилась над столешницей. Не знаю, насчет иммунитета, но кости у древних были крепкие. И особенно череп, довольно удобно, практически как шар для боулинга, поместившийся в моей руке. А еще на макушке у него был небольшой выступ, то ли заработанная в детстве шишка, то ли самый настоящий рок. Страйк я выбил точно. На столешницу полетели зубы и остатки застрявшей в них дроби. Потом сплит промеж глаз, и после следующего страйка Хмурый уже сам отлетел к соседнему столу. Лицо краше не стало, кевларовое, или из чего он теперь состоял, кожа, наконец, лопнула. На скуле появилась трещина, через которую тут же проступила синяя клейкая масса. Шея наклонилась еще градусов на 20 и ровно уже не держалась совсем. Но идти на меня Хмурому это не мешало, он даже попытался что-то сказать, но лишь захрипел, пустив синюю пену. Мы начали кружить вокруг стола. Я снова ударил, когда мы оказались поперек. Раздался хруст, и мой костяной шар для боулинга развалился у меня в руке. Зато хоть я мутанта пропихнул чуть в сторону, сдвинулся сам, и теперь мы стояли на дальних концах стола. Дробовик валялся где-то у него за спиной, а у меня за спиной только колодец и выход из лаборатории. Хоть убежать можно. Хмурый, похоже, тоже это понял. Я опять и глазом моргнуть не успел, как он прыжком оказался прямо на столе и следующим прыжком метнулся на меня. Вместо того, чтобы рвануть на выход, я застыл. Адреналин или уже какой-то там другой любимый гормон шакраса дошел до такого уровня, насытив кровь, что уже даже сердце сказало: «Да ну нахер это все качать». Одновременно со спокойствием пришло чувство замедляющегося времени. Я опять остался один на один с целью. Неважно, что без оружия, неважно, что без оптики, и неважно, что расстояние всего каких-то пары метров. И, вообще, сейчас я был целью, а Хмурый – пулей. Важна была концентрация, анализ движений, расчет упреждения и прочие поправки. Длина рук, сила удара и, в общем, с помощью инстинктов генома, я одним кадром, одним мгновением все рассчитал и рухнул на спину, пнув в воздухе летящего на меня мутанта. Перекинул его через себя, чуть-чуть промахнулся, уронив его на край колодца, но тут же рванул сам и добавил, пнув его в грудь, сбросил вниз и на кураже чуть не заорал, что это Спарта, а не Аркадия, но сдержался, услышав стройный хор жадно чавкающих крыс. Ага, вот там сейчас Спарта. Выставив револьвер, аккуратно заглянул вниз и скривился. Хмурый лежал на глубине метров 10, почти целиком спрятанный под крысиными спинами. Пожиратели разных размеров уже грызли его толпой, и при этом продолжали пребывать через боковые норы. Жутко представить, что они там накопали, брошенные древними на столько лет. Прямо жутко интересно, но, пожалуй, в другой раз, сказал я и, приподняв тяжелую крышку-решетку, потащил ее на место. Я обернулся на лабораторию, посмотрел на шкафы и дальние полки. Поединок завершен, можно теперь спокойно и награду себе поискать. Глава 8. Я довольно бодро шагнул в сторону лаборатории за решеткой, но ноги вдруг решили, что ходить им тяжело. На фоне чересчур шустрого Хмурого я и не заметил, что сам побил все свои прошлые рекорды. Именно что побил вместе со связками, мышцами и всем тем, что могло устать и болеть. Даже пальцы, которые сжимали череп для боулинга. Меня шатнуло, когда я попытался найти остатки черепа. Не везет мне с ними. Один пожиратель разгрыз, второго я сам расколошматил, толком не успев разглядеть его строение. Не то чтобы я хотел посмотреть в лицо существам прошлого, но хоть какое-то представление хотелось бы иметь. Я уселся на операционный стол и, борясь с желанием подхватить простынку, укрыться ей и поспать пару часиков, полез за живинкой. Биомонитор вибрировал, отчитываясь о запущенной регенерации, но я решил помочь. Выпил, посидел минут 5, прислушиваясь к звукам в колодце. Отличный, надо признать, аккомпанемент командной работы. С чувством, с толком, с расстановкой, голодом и жадностью. А как дело сделают, можно будет расходиться по выкопанным за века норам и даже не пытаться забраться наверх. Правда, я был не уверен, что пожиратели мыслят так же, как я, поэтому все-таки заставил себя подняться и поторопиться. Первым делом вытряхнул простынку. Отличный материал, и пусть укрываться таким я не буду, но для пошива палатки или навеса подойдет. Легкий, прочный и, как он уже доказал самим фактом своего существования, еще и живучий. Я выбрал наиболее чистый участок пола, раскидал мусор и постелил ткань. Палатку это потом, а сейчас пригодится для переноски ценностей. Мысленно я уже с огромным трудом тащил баул, набитый ценностями, но реальность оказалась чуть скромнее. Время оказалось беспощадно почти ко всему, что осталось в лаборатории. Первым делом я начал со шкафов, пылившимся за колодцем. От замков осталось одно название, я легко вскрыл первый и отпрянул от выпавших на меня тряпок. Что-то типа белого халата, который носят врачи и ученые. Возможно еще, какой-то фартук, такие уже предпочитают мясники. Возможно, полотенце, шапочка и прочая полуистлевшая хрень. Содержимое следующего шкафчика продублировалось, только еще добавился полусгнивший кожаный портфель. А то, что от него осталось, буквально рассыпалось у меня в руках. Был еще какой-то мусор, не дождавшийся нашей встречи. Отчего-то остались только темные следы на полках, а что-то, наоборот, заветрилось и скуксилось, потеряв форму. Пока что точно сказать я мог только про то, чего здесь не было. Здесь не было даже намека на гаджеты. Смартфоны, планшеты, ноутбуки, жесткие диски или флешки. Либо их не было вообще, что странно, либо их не было конкретно в этой лаборатории. И третий вариант, древние настолько ускакали куда-то в технологиях, причем и вперед, и в сторону, что научились создавать биоразлагаемую технику. И, например, серая пыльная плюшка на верхней полке вполне могла раньше содержать гигабайты информации. Во мне хоть и начал просыпаться исследовательский дух, но делал он это довольно лениво. Скорее один глаз приоткрыл, потянулся и проворчал: «Разбудите меня попозже, когда жизнь наладится». В общем, все было чертовски интересно, но копаться в пыли и строить теории, чем эта пыль была раньше, я был пока не готов. Вот если бы оружие, то другое дело, но его тоже здесь точно не было. Парочка скальпелей и хирургическая пила, которые я нашел чуть позже, не в счет, ни холодного, ни огнестрельного, ни плазмы и ни лазеров, которые тоже уже маячили в моем воображении. Кем бы ни были древние, но воинов от гражданских ученых они отделяли. По крайней мере, этот конкретный вид двухпозвоночных. Но если не оружие, то, может, хоть какая-то защита? Спросил я вслух, заглядывая в последний шкаф. Внутри обнаружился еще один фартук, только на этот раз он сохранился лучше. Материал, из которого его сделали, чем-то напоминал стекловолокно простыни, только ячейки совсем микроскопические. Толщина материала была почти 2 сантиметра, чувствовалось, что внутри зашито что-то плотное и тяжелое. Вспомнился свинцовый фартук, который надевают на пациентов во время рентгена. Это дело я отложил, подозреваю, что внутри какие-нибудь бронепластины, которые не должны были прокусывать мутанты, но слишком тяжело. Даже мерить не стал, в таком в лучшем случае Ульрику будет комфортно бегать, если он, конечно, на него налезет. А вот то, что нашлось на полке, я тут же подтянул к себе. Это было металлическое кольцо около 10 сантиметров в диаметре. Толщина граней по размерам совпадала с моим большим пальцем. И гладкими они не были, с каждой стороны был нанесен геометрический орнамент, который мог быть как обычным рисунком, так и микроскопическим швом. Весило кольцо грамм 200, и при своих габаритах вполне подошло бы мне в роли браслета. Как вариант, наручники или кандалы. Но где тогда второй? Возможно, просто какое-то крепежное кольцо, но выглядело оно при этом чересчур качественным и дорогим, плюс нигде в лаборатории я пока не встречал похожих конструкций. Я поднес кольцо поближе к лампе со светлячками, чуть лучше разглядел металл, появилось сходство с клинками древних. Проявился эффект ламината, как у дамасской стали, просто в уменьшенном масштабе. Я провел по браслету пальцами, чувствуя каждый микрошов, и с удивлением заметил, что в момент, когда подушечка пальцев проходит по отдельным элементам, они светятся. Тонюсенькие, бледные отблески, которые гасли сразу же, как палец шел дальше. Хм, интересненько, я немного поигрался, лапая браслет за разные места. В глазах уже мерцать начало, но никаких надписей с названием или инструкцией не появилось. Аркаша, ты знаешь, что это? Подобные предметы, материалы и соединения отсутствуют в моей базе данных, ответил мой помощник, когда просканировал браслет со всех сторон. Расстраиваться я не стал, ожидая примерно такой ответ. Можно было дойти до голландца, вдруг он просветит. Или, вообще, подождать до встречи с Уликом, но ждать не хотелось. Я крутанул браслет в воздухе, поймал и, сжав ладонь, протолкнул его себе на левую руку. Промелькнула мысль, что либо не смогу снять, либо наоборот эта штука мне сейчас кисть оттяпает. Промелькнула и тут же вернулась, врубив в голове тревогу, потому что браслет начал чудить. Он включился. По кругу несколько раз пробежала подсветка, а потом из внутренней грани мне на кожу упало 4 тонких лазерных луча. Болевых ощущений при этом не было, ни жжения, ни щекотки. Едва заметное, на уровне прохладного ветерка, касание появилось только в тот момент, когда я приподнял браслет, собираясь его снять, и почти донес до запястья. Лазерные лучики одновременно сдвинулись с места и сделали полный круг, проведя четкую линию по коже. Я резко дернул браслет, но он застрял. И не просто застрял, он на глазах сужался, чтобы поплотнее обхватить мое предплечье. Типа померил и подстроился, прилипнув к коже. Но на уменьшении своего диаметра он не остановился. В нем что-то начало щелкать, и боковая стенка открылась по неровной линии микрошвов. Открылась и откинулась в сторону, потом еще и еще. Орнамент в виде многоугольных сот, будто превратился в каких-то мелких насекомых, которые побежали по моей руке, заскочив под рубашку. Я и моргнуть не успел, а всю мою руку до локтя покрывал тонкий стальной слой. Все в том же орнаменте теперь он напоминал чешую, а сам браслет стал в 2 раза тоньше. Я скинул рубашку с курткой и тряхнул рукой, пытаясь сбросить всю эту хрень. Но, наоборот, включил какой-то второй этап. Снова щелканье, чешуйки побежали выше, и через пару секунд уже вся моя рука до конца плеча была покрыта стальным слоем. Браслет стал таким же тонким и теперь был похож на обычную полоску, подчеркивающую запястье. Боли не было, какой-либо тесноты или сдавливания я тоже не ощущал. Движение чешуя тоже не ограничивало. Я несколько раз взмахнул рукой, покрутил в локте и сделал несколько выпадов, сначала поиграв в бой с тенью, а потом подхватив ружье и выведя его на уровень глаз. Показалось, что даже держать его стало легче. Я потрогал чешую, гладкая, прохладная. Попытался ущипнуть себя прямо через нее, и это мне удалось, но с ощущением, будто моя кожа стала раза в 2 толще. Следующий тест я провел уже ножом. Аккуратно кольнул, вызвав еле заметную вспышку бледного свечения, а потом уже сильнее провел лезвием по предплечью. Получил тот же светящийся эффект и неприятные ощущения в самой руке. Потянулся за револьвером, но вовремя осадил свой исследовательский пыл, или не мой, а Шакраса, потому что внутреннее волнение было со знаком плюс, типа крутая штука, нам пригодится, а деталями, возможно, поделится Улик. Вот только как его снять теперь, на это у меня ответа не было. Я тряс рукой, гладил и постукивал по чешуйкам, пытался подковырнуть за край, все без толку. И заговоры типа «Сезам, откройся» тоже прошли мимо. Пришлось временно смириться и пока перевесить биомонитор на правую руку. Я оделся, закатав рукава, чтобы отслеживать возможные изменения. На самом деле выглядело не так уж и плохо, смущал только светлый оттенок, который сможет меня демаскировать. Я еще раз пробежался по шкафам, на случай, если что-то упустил, и даже оторвал их от стены, закинув на решетку колодца. Заглянул туда и Хмурого уже не увидел, только пара десятков окровавленных крысиных морд, вытянувших морды вверх. На меня смотрели живодеры, как приклеенные, синхронно повернув морды, когда я сдвинулся в сторону. Махнул им рукой и пошел осматриваться дальше. В зоне с операционными столами нашлась только ниша с инструментами. Парочка тонких резаков, похожих на скальпели, и мясницкая пила с рядом затупившихся зубчиков. Все это скинул на простыню, намереваясь, если не продать потом, то отдать Ульрику на переплавку. Остановился у решетки, издалека разглядывая синюю колбу. Увидел у нее сбоку какую-то хитрую конструкцию, чтобы то ли руку туда протянуть, как в перчатках делают ученые с Земли, работая с опасными вирусами, то ли, наоборот, зачерпнуть оттуда и принять в малых дозах. Судя по склянкам, которые валялись возле Хмурого, ставлю на второй вариант. Он не только зачерпнул, но и принял. «Не, ну я бы не стал всякую непроверенную хрень трогать», – пробурчал я, почесав затылок, затянутый в чешую рукой, и пошел методично разбирать лабораторию. Сначала просто обошел, присматривая, что может оказаться ценным. Нашел сухие, пожелтевшие книги. Как ни старался быть аккуратным, но даже открыть не смог. Только подцепил корешок, как все рассыпалось в пыль, будто специально ждало, чтобы до него дотронулись. Увидел несколько отдельных листов, на одном из которых разглядел нечто похожее на портал. Вероятно, про него Хмурый и говорил. Черно-белый рисунок изображал висящий в воздухе круг с неровными краями. Может, и правда портал, только откуда и куда непонятно. Я даже тот, через который сам перешел, не видел. Сравнить ни с чем. На другом листе были изображены разнообразные символы с черточками и отдельными многоугольниками между ними. Похоже, это было на химическую формулу. «Аркаша, а с таким ты умеешь работать?» Я попытался так повернуть биомонитор, чтобы в зону сканера попала сразу вся страница. Из часов вырвался голографический луч, разлетевшийся в широкий пучок. Мигнул, очертив несколько кусков последовательности, и из пучка вытянулся в линию, которая уже четко, как сканер, пошла сверху вниз по всей странице. А на экране часов появилось сообщение. «Внимание! Обнаружена частичная формула рецепт поврежден. Внимание! Обнаружена частичная формула рецепт поврежден. Внимание! Обнаружена полная формула. Получен рецепт эликсира. Внимание! Обнаружена частичная формула рецепт поврежден. Внимание! Обнаружен рецепт эликсира. Получен рецепт эликсира. Внимание! Обнаружена частичная формула рецепт поврежден. 2 из 6. Учитывая древность и сохранность листов, результат был прекрасный. Я сразу же провалился в описание первого и споткнулся уже на первом названии монстра. Кое-как выговорил, и то, скорее всего, неправильно, название еще трех следующих растений. И просто уже плюнул, прочитав, что эффект неизвестен. Со следующим получилось получше. Требовались только представители флоры и 2 из 5 названия я уже встречал, а одно растение даже пробовал в виде приправы. К слову, было довольно остренько. Жгучесть на уровне классического табаско, что частично подтверждал обещанный эффект от применения эликсира. Название было простым. Прилив и по описанию прилив силы подразумевался. Я дважды прочитал описание, и, на мой взгляд, больше бы подошло. Подгоревшая жопа или порванные жилы. В крайнем случае последний шанс, учитывая, до каких нечеловеческих показателей подскакивали ресурсы организма. На короткий срок и с жесточайшим откатом, после которого нужно было двое суток лежать в лёжку и пускать слюни. В общем, спорный эликсир. Действительно, для последнего шанса, когда выбирать придется между жестким откатом и его отсутствием по принципу «нет тела, нет отката». Других записей я не нашел и переключился на склянки и ящики. Видов банок было под сотню. Разные размеры, разная форма, какие-то нечитаемые пометки на этикетках и символы на пробках, но главное – осадок. Ничего и нигде там на донышке не булькало. Максимум, это можно было со стенок соскрести несколько песчинок. Некоторые еще даже пахли, но запах был уже неприятным. Какая-то смесь нафталина в старом шкафу, аммиака и плесени. А в банке, где была небольшая трещина, плесень уже даже разрастись успела. И, скорее всего, не одно поколение эволюции прошло, превратившись в колышущуюся грязно-серую вату. В ящиках практически ничего не было. Либо конкретную лабораторию плохо спонсировали древние инвесторы, либо все самое ценное успели вывести заранее. Я нашел с десяток стальных цилиндров. Половина пустые, один вскрытый, где биомонитор определил остатки объекта 084/2, и несколько запечатанных. Но символы там были такие же, как и на вскрытом, то есть те же младшие пожиратели, что и просто так здесь бегали. В итоге добрался до колбы, выдержал дистанцию около метра, так, чтобы не вдохнуть чего лишнего, но и увидеть через мутное стекло, что же там творится. По логике Хмурого здесь могли изобретать противоядие, но судя по пожирателям и по тому, что я увидел внутри, здесь довольно узкоспециализированно прокачивали крыс. В самом центре колбы лежал распятый крысиный скелет с двойным позвоночником и костяным штырьком, торчащим из головы. Шея, лапки и даже хвост были захвачены стальными скобами, а в позвоночник, тот, что запасной, были воткнуты иглы, от которых шли тонкие извилистые трубки. Вокруг скелета были расставлены пузырьки, к которым, сразу в крышку, примыкали эти трубки. Было 8 мест, 2 из которых сейчас пустовали. Собственно, эти два пузырька как раз и валялись на полу. Что-то не особо гуманные были древние, я попытался рассмотреть, сколько жидкости, видимо, спинномозговой, осталось в пузырьках, и как прокрутить внутреннюю конструкцию, чтобы пузырьки повернулись к дверце. Можно даже понять, почему у пожирателей такой вредный характер. Да, сжечь бы здесь все, но, вдруг опять какие-нибудь правила нарушим, да и нечем. Плюс вентиляция в тоннелях слабая. О, «Ты нашел ученическую броню?» – первым делом спросил Дач, когда я, наконец, выбрался из лаборатории и вышел в зал, и мешок где-то надыбал. «Ученическую?» – переспросил я, скидывая не особо-то большой тюк голландцу под ноги. «Ну да, ученики, подмастерья и прочие охотники с дрессировщиками используют, чтобы в кузне не обжечься, или когда монстра дрессируют, чтобы не загрыз», – ответил Дач, параллельно разглядывая мой улов и бурча себе под нос. «Ерунда, это тоже, это только коллекционерам интересно, это 1000 на 6 потянет». «Ага, еще студенты-медики, когда лабораторных крыс из колодца достают». «Хм, а как же пальцы? Похоже, у меня комплект, мягко говоря, неполный. А какие еще бывают?» — спросил я и взмахнул рукой, в очередной раз попытавшись его снять. «Черные бывают», — пожал плечами голландец. «Они редкие очень, а полный комплект еще никто не собрал, да и неизвестно, каким должен быть полный. По слухам, 2 кольца, 4 браслета, пояс и маска, но ручаться не буду, кто-то говорил, что голову защищает не маска, а ошейник, но обычно ошейники для контроля над монстрами используют. У Ульрика лучше спроси, древняя сталь его вотчина. Ты готов идти? Там Гофер уже извелся небось». Глава 9. Крысоловы во главе с Гофером встретили нас там же, откуда и провожали. Количество охраны удвоилось, а к огнеметчику добавились еще 2 типа с ранцами, но распылять они собирались какие-то химикаты, довольно едкие, судя по запаху, который разбежался по тоннелю. «Я рад, что прошли испытание подземелья и соблюли правила», — сказал Гофер, выйдя к нам навстречу. «Испытание?» — уточнил я. «В какой-то степени это было именно оно», — кивнул Крысолов. «Наш путь, наша философия не позволяет вести дела с неподготовленными или слабыми, а подлыми, значит, быть можно. Путь такое позволяет?» — спросил Дач, перетянув взгляд Гофера на себя. «Прости, голландец, но мы просто не могли поступить иначе. Мы не можем сойти с пути», — Крысолов слегка поклонился, став похожим на какого-то буддийского монаха, а в прошлом Хмурый не раз доказал, что с ним можно вести дела. «Не друг, но партнер, знающий наши законы, один из которых гласит, что путь для чужака может оказаться последним». «Ну да, при соблюдении особых правил», — усмехнулся Дач, махнув рукой. «Таков наш путь», — продолжил Гофер, — «если не виновата, то достаточно смиренно. Зато теперь, когда мы закончили с формальностями», — Гофер сделал паузу, словно ждал возражений на его формальности. «Действительно, подумаешь, какие мелочи, закрыли глаза на попытку убийства, типа слили. Ты отбился, теперь работаем с тобой». Хотя по дальнейшим словам Гофера стало понятно, что это не просто формальность, а чуть ли не многоходовочка, шанс на которую сам приплыл к Крысоловам в лапы. Короче, очередной бизнес, ничего личного. Правда, теперь в статусе друзей. «Я рад, что вы справились», — продолжил Гофер. «Клан Виверовых сделал свой выбор в пользу искателей. У Хмурого нет дома, за который он хотел бы сражаться, у него только точки сбыта и размер комиссии», — сказал Гофер, разглядывая в этот момент стены тоннеля. В глазах у него читалось что-то в духе: «Это все мое, родное. Крысоловы никого не судят за их решение, у каждого свой путь», — продолжил он, вздохнув. «Но путь искателей собирается пересечься с нашим, а дорога здесь всего одна, и это наш дом». «Понимаю», — кивнул Дач, — «а у меня промелькнула мысль, будет ли у меня место, которое я смогу назвать домом. Если бы не смерть Борея, то, возможно, по тоннелям бы уже вовсю сновали карательные отряды», — сказал Крысолов и посмотрел на меня. «Вы, в какой-то степени уже оттянули неизбежное, но это лишь вопрос времени, как их новое руководство в Хемстеде попытается снова захватить наши пути. Хотите вступить в ополчение?» — оживившись, спросил Дач. «Скорее, хотим нанять ополчение», — ответил Гофер. «Мы не покидаем наших подземелий. Крысоловы редко выходят на свет и еще реже сражаются там, но поддержку мы можем оказать. Скрытый проход в город», — он начал загибать пальцы, причем почти в любую его часть, — «спрятать, напоить, накормить, подлечить, да. Прикрыть отход, снова, да. А еще разведка и информация. Причем не только в Хемстеде, но и во всей Трехе». «То есть», — Дач задумался на секундочку, — «если я соберу людей, то с вашей помощью мы сможем на Хемстед, на Хардервайк и Хиллигам?» «Именно», — кивнул Гофер. «И даже сможем сделать это одновременно». Звучало, конечно, заманчиво, но вряд ли Дач соберет такую толпу. Тут скорее диверсии, тактика и прочие хитрости. Сымитировать главную атаку на один город, выманить подмогу из остальных, и тут же ударить в спину, да просто выманить, отправив искателей в какую-нибудь засаду, и тем временем захватить город. В общем, вариантов полно. Думаю, обсудим еще с голландцем отдельно все открывшиеся возможности. Я пока даже не знаю, сколько у него всего людей, и сколько их у сектантов. Все замолчали. Голландец явно тоже обдумывал варианты, а Гофер тем временем достал два маленьких футляра, похожих на шкатулки для колец. Один вручил голландцу, а второй протянул мне. «Мы еще успеем обсудить наше сотрудничество», — сказал Крысолов. «А пока я рад приветствовать вас среди друзей Крысоловов. Примите это в знак вашего статуса на нашем пути. Предъявите любому Крысолову, и он поможет на пути». Внутри лежала крысиная лапка, задняя с длинной пяткой и пятью пальцами, в масштабе примерно 1:1, если сравнивать с обычной крысой с земли. Но живой крысе она никогда не принадлежала. Ее искусно, с ювелирной точностью, довольно острыми коготками, подушечками и даже имитацией шерсти выполнили из такого же металла, как и мой нож с браслетом. Практически ничего не весило, толком не ощущаясь на руке. Пятка на 0,5 сантиметра переходила в ногу, где было сделано кольцо под цепочку, которое тоже входило в комплект. Тоже что-то металлическое, но уже не драгдревний металл. Зато плетение было какое-то очень необычное и замудренное. Я принюхался, призывая Шакраса оценить подарок, но каких-то скрытых эффектов или накопленной радиации обнаружить не удалось. Скрытых игл с ядом или микроконтейнеров я тоже не нашел, но разглядел 4 малюсеньких закорючки, которые могли оказать либо клеймом мастера, либо знаками для проверки на подлинность. Я спрятал коробочку, а кулончик повесил на шею, вызвав одобрительную улыбку Гофера. «Скидки на проход по тоннелям дает», — не удержался Дач, предварительно заглянув в мою коробочку. «Видимо, хотел убедиться, что они одинаковые, 100%-ные», — усмехнулся Гофер. «А также на проводников и те другие услуги, которые мы можем оказать. А пулемет, в свою очередь, не удержался я, хотя правильнее было бы спросить про тихие похороны, да и вообще изучить весь ассортимент. Только на услуги», — мотнул головой Гофер и протянул руку, указывая на тоннель. «Предлагаю переместиться в более удобное место. Там бы», — я протянул руку в обратном направлении, — «дочистить. Там остался колодец с несколькими десятками мутировавших крыс. Какой цвет крови был у пожирателей?» — спросил Гофер. «Синий», — я пожал плечами. «Это важно? Для нас важно. Подобные колодцы здесь есть только в лабораториях древних», — ответил Гофер. «Значит, синяя была в южных залах. Мы пока нашли только красную, оранжевую, желтую и зеленую. Что-то типа каждый охотник желает знать, где сидит фазан», — спросил я, вспомнив детскую присказку, но все на меня посмотрели с непониманием. «В смысле, по цветам радуги вы их различаете?» «Почти», — кивнул Гофер, — «но есть еще белая, черная и бесцветная. Всего 10, стандартный лабораторный комплекс у древних. Под Хардиквайком мы открыли уже все, под Хиллигамом нет бесцветной, самой главной. Но там были обвалы, меньше путей сохранилось. А здесь всего 4, с сомнением спросил я. «Мы позже пришли в Хемстит и не так интересуемся прошлым, как наши соседи», — с улыбкой развел руками Гофер. «Пойдемте, с колодцем Крысоловы уже сами справятся». На этих словах он махнул рукой помощникам, и отряд из 6 крысоловов, включая огнеметы и распылители, отправился в южные залы, а мы пошли вслед за Гофером. Шли не только по открытым тоннелям, но и несколько раз срезали путь. Крысолов что-то шептал в стены, камни разъезжались и открывали узкие переходы. Было немного подозрительно, что нам показывают потайные переходы, но по факту все было настолько одинаковым и неприметным, что даже я со всей своей насмотренностью и внимательностью не сразу бы повторил наш путь, хотя вроде понял, как Гофер их открывает. Потайной рычаг был, скорее всего, в полу среди кучи похожих каменных бугорков, а шепталки как отвлекающий маневр, ну или очередная магия. Минут через 40 оказались в большой пещере, похожей на парковку, где мы заезжали. Машин здесь не было, на их месте стояли небольшие каменные хижины, откуда нас довольно настороженно провожали взглядами крысоловы. Но как только видели у нас амулетики на шеях, то сразу же начинали улыбаться. Гофер провел нас мимо хижин, из которых начали вылезать люди. Не только бритые мужики, но появились и женщины, и даже дети. Всего я насчитал человек 40, но что-то подсказывало, что это не единственное подобное жилище. Мы вошли в проем в скале, оказавшись в комнате охраны, а следом попали в помещение, напоминающую общественную столовую. Несколько длинных каменных столов с такими же жесткими лавками, но на входе высилась гора небольших квадратных подушек. На этом удобства более удобного места закончились, но зато принесли еду. «Мы не принимаем в пищу тех, кто принадлежит пути», — сказал Гофер, заметив сомнение на лице Датча. «Некоторые виды выращиваем специально, но основной рацион добываем с ферм или из города. Это одна из причин, почему нам угрожают искатели. Нам хватит сил отбиться здесь, но полная блокада для нас смертельно опасна». «А это что?» — все еще недоверчиво спросил голландец, переведя взгляд с миски с мясными кусочками на нечто, похожие на серые котлетки. «Это кукурузные лепешки. Не смотри на внешний вид, это мы сами печем», — улыбнулся Гофер. «Сейчас еще кашу подадут, очень рекомендую». Датч приободрился и взял одну, откусив кусочек. «Я же не стеснялся. Мне было достаточно подтверждения, что здесь не едят крыс, а есть хотелось уже очень сильно. Как говорится, бывают ситуации, когда надо есть, пока есть». Минут через пять принесли обещанную кашу и на радость голландца добавили к ней сухофруктов и орехов. Потом появились напитки. Родниковая вода и что-то типа компота из тех же самых сухофруктов. А когда пустую посуду убрали, на столе появилась еще одна коробочка. Гофер выставил ее на середину, прикрыв ее ладонью. «А теперь вернемся к нашей сделке», — спросил Крысолов. «Ты ведь нашел то, что нужно». Я откинулся на лавке, прислонившись к стене. Чувствовал, что объелся, но опять же вся эта подземка расходовала очень много энергии. Достал свою баночку из-под леденцов и, приоткрыв ее чуть ли не, как карты при игре в покер, вынул кристалл объекта 84. «Оно?» – спросил я, положив его на стол. «Оно самое!» – с придыханием прошептал Гофер, подталкивая ко мне свою шкатулку. Открыть я ее не успел, увлекся действиями Крысолова. Тот моментально осмотрел сахарок, понюхал его и даже на вкус попробовал. Удовлетворенно хмыкнул и снял с шеи свою крысиную лапку. Подул на коготки и воткнул себе в палец самый длинный. На подушечке большого пальца появилась капелька крови, примерно столько же, сколько в поликлинике из пальца на анализ берут. И приложил к ней сахарок. Кровь начала впитываться, как будто реальный кусок сахара смочили. И появилось свечение, которое света, по сути, и не давало. Надо будет присмотреться в следующий раз. Может, это вообще не свет, а испаряются какие-то микрочастички. И сам метод можно взять на вооружение, чтобы ладонь себе не кромсать. Крысиная лапка – это не только зубочистка и набор для маникюра, но удобный активатор эссенций. Гофер то ли словил приход, то ли как-то медитировал, прислушиваясь к новым ощущениям. Биомонитора я у него не видел. Вообще, ни у кого из крысоловов не видел. Странно, но ладно. Возможно, им путь подсказывает или просто ассортимент улучшений очень узкий, с молодых лет все про него знают. Мне же биомонитор был необходим. Я открыл коробочку и уставился на молочный, совершенно гладкий сахарок. Будто это не грубый кристалл, а отшлифованная жемчужина. Приложил его к биомонитору и скривился от однотипных подсказок. Не изучено, не определено, неизвестно. А это что? Я посмотрел на Датча, завороженно смотрящего на жемчужинку, а потом перевел взгляд на Гофера. «И при чем тут суперхищники?» «При том, что вам угодить сложно», — улыбнулся Гофер. «Крысоловы в этом плане всеядны, у нас донорский геном простой, а я чувствую в тебе совсем другое начало, примерно как у крысоловов после 15-й инициации». На этих словах Датч поперхнулся компотом, а я вспомнил, что мне рассказывала Хоббс про отказ мозга на 10-е и про потенциальные 20-е. «Не все так однозначно», — усмехнулся Гофер на реакцию голландца. «Путь ведет нас по прямой, 10-ю инициацию проходит не меньше 8 крысоловов из 10, а остальные двое просто не участвуют или не справляются с побочными эффектами», — спросил голландец. «По-разному бывает», — неопределенно ответил Гофер. «Суть пути в том, что после 15-й наш организм уже перестает воспринимать обычные низкоуровневые эссенции, становится привередливым, как твой. Из 16-го уровня крысы настолько улучшают себя, что начинают охотиться на львов», — задумчиво спросил я, разглядывая жемчужину. «Нет», — рассмеялся Гофер, — «с 16-го уровня мы начинаем улучшать кристаллы». Повисла тишина. «Я-то понятно, для меня опять новая информация. Но, похоже, и Датч про такое не слышал. Либо слышал, но никогда не видел. Как вы это делаете?» — хриплым голосом спросил голландец. «Правила пути запрещают мне раскрывать наши секреты, даже друзьям», — вздохнул Гофер. «Скажу лишь, что на создание подобной эссенции уходит несколько сотен обычных. Все ради того, чтобы выделить одну конкретную способность и довести ее до идеала. И что конкретно дает это?» — спросил я. «И есть ли побочки для представителей других видов?» «У крысоловов очень живучий донор, но с 16 уровня любой, даже всего лишь шанс на побочный эффект, может означать необратимую мутацию. Поэтому мы и создаем идеально чистые эссенции, которые работают не по виду, а по навыку. Они высокого уровня, и они универсальны, и стоят, как два новых грузовика», — прошептал пораженный Дач. «Так что за навык, реклама хорошая, убедили, беру». «Задержка дыхания», — ответил Гофер. «Мне она даст что-то около 40 минут, может, 50, тебе, не знаю, но минимум 10, но, может, и 20, зависит от твоей подготовки. Вопрос: если она такая ценная, то почему ты готов ее отдать? Под завалами в катакомбах, насколько я понимаю, что это ценный навык, верно?» — пожал плечами Гофер. «Мне пока и обычных хватает, а для того, чтобы был смысл применять эту, мне нужно еще 4 уровня. Только я не хочу ее использовать. Как вы знаете, не все навыки можно развить до совершенства. Каждый раз приходится выбирать, а после 15 уровня тем более. Так скажем, мой путь ведет меня на другую дорогу». «Принял. Тогда второй вопрос. А насколько мне полезно задерживать дыхание под землей или под водой?» — улыбнулся Гофер. «Окей, и зачем мне дышать под водой?» «И вот тут мы переходим ко второй части нашей сделки», — ответил Крысолов. «Ты же хотел пулемет?» — я кивнул, пожав плечами. «Странный вопрос. Кто бы на Аркадии не хотел пулемета? Ну, кроме тех, у кого путь на магию. Мы дать не можем, самим мало. Хемсти, Тармс и прочие городские магазины сейчас под контролем искателей. Все ценное у них изъяли, на полках только старье. И то пристально следят, кто его покупает и зачем. Патроны есть, но опять же любая попытка взять много, привлекает внимание искателей. Купить в городе сейчас можно только экипировку, сектантам до нее нет никакого дела». Я покосился на Датча, но тот лишь пожал плечами. Звучало все грустно, хотя закупиться мне все равно надо. Хотя бы рюкзак новый, подсумки, одежда. «Давай сразу к делу», — сказал я. «Ты же явно что-то хочешь предложить?» «Я хочу предложить тебе то, чего у меня больше всего, а именно информацию», — кивнул Крысолов. «Например, о конвое миротворцев, который не доехал до Хемстеда, а вез он в том числе и оружие для охраны почтового отделения. И что же с ним случилось?» — спросил Дач. «Предположу, что он утонул», — ответил я вместо Гофера. Глава 10. «Правда, затонул?» — спросил голландец, посмотрел на Гофера. «Чистейшая, как этот кристалл. И это единственная причина, почему миротворцы его до сих пор не достали», — ответил Крысолов. «То есть они в курсе, где он, и рыщут вокруг своими спасательными отрядами?» Погрустнел Датчи, даже рукой махнул, мол, нафиг такое счастье. «Вот это уже не совсем», — покачал головой Гофер. «Они пропали в озерном крае, не смогли спокойно пройти переносицу, и две машины ушли под воду». На этих словах Датч совсем скис, покачал головой и даже начал вставать с лавки, всем своим видом показывая, что мы здесь засиделись и пора уже дальше двигаться. «А мне бы пояснительную бригаду для недавно прибывших на район. Что за край? Что за переносица?» «Гиблое место», — первым объяснять начал Датч. «Короткий путь до Хардервайка, но я там не езжу никогда. Там с десяток озер, между которыми лишь узкие перешейки. Переносица – это самый короткий, но самый узкий». «Торопились, видать, миротворцы очень». «Отчасти да», — продолжил Гофер, — «но не такое уж гиблое. Вода там чистейшая, весь виски Хардервайка на ней делают. Так-то из крайних, из чистого и лазурного, глубже первого ряда озер никто и заходит никогда», — фыркнул Дач. «Так, а в чем проблема переносицы?» — попытался я вернуть всех в общее русло. «В глазах, конечно», — опять фыркнул голландец. «Левый глаз и правый глаз, озера-близнецы по бокам, отсюда и название такое дали. Там это место сверху на череп похоже. И проблема даже не в воде, проблема в тех, кто живет под водой». Я лишь пожал плечами, а потом посмотрел на Крысолова и спросил: «Давай без страшилок, но с подробными деталями. Кто, когда, где, сколько?» «Хорошо», — улыбнулся Крысолов. «Через озерный край ехал конвой. Две машины сопровождения, две почтовых фуры и фургон поменьше. В таких они обычно перевозят оружие и другие особо ценные грузы. Сначала они заехали в лазурные, Выгрузили какой-то заказ и набрали воды. Откуда информация? Как раз из Лазурного. Человечек знакомый оттуда вчера в город вернулся. Он видел, как они первый раз приезжали, и как второй, и третий. Я промолчал, чтобы не сбивать крысолова, и на голландца покосился, чтобы не перебивал. Переносицу они не прошли, продолжил Гофер и кивнул Датчу. Обычно с этим проблем нет у вооруженного отряда, но были дожди, и то ли перешейк размыло, то ли озерные монстры были не в настроении. Напали на конвой и две машины столкнули в воду, а еще одну перекосило, так что она путь перекрыла. Миротворцы вернулись в Лазурное и поехали в обход. Это, собственно, был второй раз. А третий, это когда они уже вернулись со спасательным отрядом. Скорее всего, с двумя, чтобы с обеих сторон к переносице проехать. То есть две машины упали в чистейшую, прозрачную воду, уточнил я. И два отряда вооруженных мужиков сейчас стоят на берегу, смотрят в воду и думают, как машины поднимать. И аквалангист, который у них перед носом машину разгружает, их не смутит. Или вода не настолько прозрачная, какая там глубина. Глубоко, но в метрах не скажу. Обычный человек без оборудования не донырнет, сказал Гофер. В остальном ты почти прав, за исключением действий миротворцев. Стоят, да, и ждут, когда приедет техника. Кран они пару дней назад в городе арендовали. Вода действительно прозрачная, но машин там уже нет. Это как, озерные твари их утащили? Все-таки вмешался Датч. И еще неизвестно, куда именно. Озера соединяются на глубине. Я слышал, что там подземных тоннелей не меньше, чем здесь. Он обвел руками стены и потолок и выжидающе посмотрел на крысолова. Голландец преувеличивает, не смутившись, ответил Гофер. И это не мышонок в стоге сена, это грузовики, а среди троглобиантов таких крупных нет. Троглокова – общее название для монстров, обитающих в пещерах, в том числе подводных, ракообразные в основном, иногда нектиоподы и протеи, кивнул Гофер, типа решив, что достаточно объяснил. Но насчет тоннелей голландец прав, их там много, что нам на руку. Можно подойти издалека в обход миротворцев, а дальше нужно осмотреть глаза и, может, еще пару ближайших озер. Но они уже мелкие, тоннели не все затоплены, там воздух есть. Мы довезем до безопасного для нас расстояния, поможем загрузиться и привезем обратно. Тебе нужно только найти транспорт, вскрыть его и забрать все, что понравится. Уверен, что оружие нужно не только тебе, но и всему ополчению. А тебе это зачем? А мне нужна информация, ответил Крысолов. Карты, маршрутные листы, данные о поставках и передвижениях конвоя. На самом деле все что угодно. Учитывая, что это первая возможность захватить имущество миротворцев, то я буду рад любым подробностям. Я посмотрел на биомонитор, времени до кризиса было много, почти неделя. Хуже обстояли дела с зарядом батареи. При обычном режиме использования хватит дней на 5, а после инициации жемчужины, он опять уйдет на обновление и хапнет лишних пару дней. А биомониторы они перевозят, желательно не активированные, по идее, могут, пожав плечами ответил Гофер, а Датч кивнул. А что, у тебя с этим проблема? Батарейку надо заменить, ответил я, но без попадания в систему УНПА. ХМ, Гофер задумался. Возможно, я смогу с этим помочь. Информацией, именно, усмехнулся Крысолов. Но в почтовое отделение зайти придется. Там работает один человечек, который своего рода коллекционер. Собирает старые биомониторы в отрыве от работы. Немного фанатик, он на них просто помешан. Звучит не очень, знаю, но других экспертов у меня нет, ответил Крысолов и поднял руки, оголив запястья. А мы вообще ими не пользуемся, как ты мог заметить. А домашний адрес есть? Нет, можем узнать, но на это потребуется время. Проще самому, он какой-то мелкий клерк в общем зале. Зовут Клод, узнать его легко, у него три биомонитора, сразу на обеих руках и в виде амулета. На тебя ссылаться лучше не надо, Гофер покачал головой. Мы не смогли выполнить его заказ и расстались не очень хорошо. Ясно, я кивнул, подавив зевок. Ну спасибо за помощь. Что насчет конвоя? Я в деле, ответил я и посмотрел на Датча. Один справишься, от меня толку там не будет, я лучше людей соберу. Надо бы всю треху объехать, ополчение поднять, раз у нас теперь такие союзники и возможности. Я кивнул и уже не стесняясь зевнул. Когда выдвигаемся? Ночью. Мы при свете дня стараемся не выезжать, ответил Гофер. А пока предлагаю отдохнуть, будьте моими гостями. Крысолов подозвал помощника, который до этого приносил нам еду. Молодой крысолов, но уже практически неотличимый от всех остальных. Такой же худой, короткостриженный и с бледным лицом, с которого внимательно следили черные, отчасти мышиные глаза. Дач пока остался, собираясь обсуждать с Гофером детали сотрудничества. Явки, пароли и оперативную связь, ту базу, с которой потом уже можно будет продумывать конкретные операции. А меня проводили к одной из хижин снаружи, где было скромно, но уютно и чисто. Матрас из такого же материала, как поджопники в столовой, тумбочка с запасом воды и лепешек. А больше ничего и не надо, только еще показали место, где можно было умыться. Прежде чем уснуть, я занялся жемчужиной. Уселся на матрасе, скрестив ноги, и расслабился, откинувшись к стене. Так послушаешь местных, так чтобы идеального мастерства достичь мне всей жизни не хватит. Тут одного-то шакраса не найти, а нужно целых 20, если это вообще предел. С другой стороны, есть аналоги и другие суперхищники, а теперь, оказывается, еще и подобные жемчужины. Так что, есть куда расти. Я снял цепочку и умыл крысиную лапку в живинке. Типа продезинфицировал и проткнул подушечку большого пальца. Сдавил, увеличивая каплю крови и, зажав жемчужину между большим и указательным, начал мять шарик. Сначала ничего не происходило, но когда эссенция полностью покрылась кровью, процесс пошел. Внимание! Неопознанная инициация. Вероятность изменения генетического кода. В случае успешного применения срочно обратитесь в ближайшие почтовые отделения УНПА и передайте полученные результаты. В противном случае, спасибо, что воспользовались услугами и оборудованием УНПА. Нам будет вас не хватать, тоже мне, блин, юмористы. Наверняка есть и нормальные люди среди почтовых. Живые, бодрые и честные, а не только хитрожопые деляги, как Кристина и ее директорат. Биомонитор ожидаемо ушел на перезагрузку с обновлением, а я пристально смотрел за пальцами. Действительно, не свечение в прямом смысле, а яркие мельчайшие микрочастички, рассеявшиеся в воздухе. Что-то типа осадка или излишков, которые не впитались в кровь. Вроде бы даже ничего и не произошло. Дышать глубже я не стал, так что если это работает, то, скорее всего, организм более эффективно расходует полученный кислород и снижает концентрацию углекислого газа. Надо тестировать. Я дождался, когда включится биомонитор, чтобы часы были перед глазами. Вздохнул поглубже, закрыл рот и зажал нос. 2 минуты пролетели вообще незаметно, потом еще одна, но на четвертой начались первые признаки нетерпения. Захотелось сделать вдох. Стало казаться, что в груди застрял какой-то прибор типа вентилятора, и он очень хочет сдвинуться, тужится, но его крепко держит. На 5-й минуте этот вентилятор начал поскрипывать, отдаваясь вибрации в голове. Чутко заболело, напряглись глаза, и охватила уже дикая нетерпишка с первыми признаками паники. Мозг попытался дать команду руке, чтобы та отпустила нос, но я вовремя пресек эту попытку бунта. Еще минутку можно и потерпеть, или даже 2. А на 8-й минуте произошло что-то странное. Мысленный вентилятор перестал сопротивляться сдерживанию и просто крутанулся в обратную сторону. Сразу же стало легче, подкинув мне еще несколько минут. До того момента, когда вентилятор не уперся уже в другом направлении. Все, хватит. Я убрал руки, сделал несколько жадных глубоких вдохов и посмотрел на часы. 13.5 минут. Вроде бы неплохо. Для первого раза. И это я еще техниками фридайвинга не пользовался, у меня по ним только смутное представление было. Но можно будет эксперта найти, наверняка такие есть на Аркадии. Те же нектиоподы или протеи, кем бы они ни были, наверняка хорошие учителя. В духе, не можешь, научим, не хочешь, заставим. Голова еще немного кружилась, но в остальном я не чувствовал каких-то проблем со здоровьем. Спать только захотелось еще сильнее. Я проверил биомонитор. Из хорошего, все-таки появился пассивный навык под названием гипероксия 1-го уровня, то есть повышенное содержание кислорода в тканях организма. Но четкого таймера не было, лишь подпись. Вариативно. Из плохого. Зарядка упала до 5%, и то при условии перехода в энергосберегающий режим, на который я тут же согласился. Когда вечером меня пришел будить Гофер, я первым делом спросил, а еще есть такие эссенции, и с какими навыками, у меня или в природе? Понимающе улыбнулся Гофер с видом этакого наркодилера, подсадившего нового клиента. В природе моего генома есть чувство пути. Мы легко находим выход из любого лабиринта и избегаем ловушки. Еще наш геном может дать обоняние и выносливость. Мы высоко прыгаем и хорошо плаваем. Может, ты не знал, но даже у обычной крысы больше 2000 обонятельных рецепторов, а нюх лучше, чем у собак. Еще память, но здесь пределы до конца не изучены. А у тебя, у меня есть один для лучшего чувства пути и нахождения ловушек, и для улучшения памяти. Это тот путь крысолова, который я выбрал для себя. На этих словах Гофер чуть поклонился. Но, как ты понимаешь, эти я не продам. А кто продаст? Будешь в подземелье Хардервайка, найди крысолова по имени Цакор. Правда, он обычно не вылезает из бесцветной лаборатории, ответил Гофер, а потом улыбнулся. Можешь ссылаться на меня. Спасибо. И еще вопрос. А только крысоловы занимаются подобной селекцией, или есть другие виды, другие навыки? Есть и многие, но тут я подробностей уже не знаю. Спроси у Цакора при случае. Собирайся, позавтракаем и поедешь. Гофер дал мне 15 минут на сборы, но мне хватило 5. Умыться и освежиться, а собирать мне было нечего. Двустволка, револьвер, патроны, немного эликсиров и нож, который точно не подведет меня под водой. Надо как-то патроны хоть во что-то герметичное спрятать, чтобы не было неожиданностей. На завтраке, который, по сути, был ужином, к нам присоединился Дач. Довольный и радостный, хотя было видно, что спать он так и не ложился. Строил планы и продумывал свой маршрут. Даже пока ели, он продолжал записывать в блокнот названия ферм, которые нужно было посетить, и примерное число возможных ополченцев. «Сколько?» – спросил я, закончив с первой порцией каши и взявшись за добавку. «Если ничего не поменялось, то человек 300 получится собрать», – вздохнул Дач. «Но поменяться могло в обе стороны. Кого-то уже может не быть в живых, а кто-то, наоборот, понял, что отсидеться не получится и готов сражаться. Я сначала в лагерь заеду, оттуда уже людей пошлю. Думаю, через неделю станет что-то понятнее». Я попросил передать привет Диме и пообещал постараться добыть что-нибудь интересное для ополчения. Договорились, что я сам приеду в лагерь, как совсем закончу здесь. Ну а если не приеду, то либо встретимся здесь, либо я оставлю у Гофера посылку и записку про свои дальнейшие планы. Кто знает, насколько расстаемся. Гофер отвел меня к выезду из подземелья, где на тесной парковке стоял такой же маленький и тесный бортовой грузовичок, похожий на Hyundai Porter. При ближайшем рассмотрении он им и оказался, где-то второго поколения. В кабине сидели два похожих друг на друга крысолова, но как только я появился, пассажир перебрался в кузов, уступив место. Гофер представил мне парней. За рулем, хвост, в кузове, серый. Имена были не настоящие, что-то типа стандартных кличек для удобства, когда чужаки нанимали проводников. В кабине меня ждал сюрприз. Крысоловы все-таки подкинули мне немного снаряжения. Карту озер, с предполагаемыми подземными переходами, туристический бинокль, чтобы следить за миротворцами, непромокаемый подсумок на ногу, как у дайверов, и просто пару водонепроницаемых мешков со скруткой и карабинами. С расчетом на потенциально важный груз, в кузове лежало еще 5 таких же, только уже литров на 100 каждый, плюс веревки и прочие приспособления для переноски ящиков. Выехали мы с другой стороны Хемстеда, оказавшись в развалинах старого ангара, который выглядел давным-давно сложившимся карточным домиком, но только выглядел. Хвост же, неспешно лавируя под плитами и протискиваясь так, что будь у нас боковые зеркала, то их бы уже не было, спокойно выехал из завала. Притормозил, убедился, что поблизости никого нет, и втопил по прямой. Фары включать крысолов не стал, лишь зыркнул враз покрасневшими глазами. «Ну, это понятно, я тоже так умею, только без спецэффектов». Приноровившись к освещению, открыл карты и начал запоминать расположение озер. Переносица с глазами были практически в центре. Часть карты, действительно, напоминала череп с открытым ртом. Был и нос, и пасть, и скулы, возле которой, той, что левая, меня и должны были высадить. В озерный край мы приехали до рассвета. Примерно в середине пути серый подменил хвоста, а как только понял общее направление, чтобы в случае чего вернуться самостоятельно, проспал почти всю дорогу. Считай, про запас. Воду я увидел не сразу, сначала почувствовал в виде похолодевшего свежего воздуха, а потом и чуйкой шакраса в виде безграничного пустого пространства, подернутого рябью. Я уже перестал удивляться вариативности подземных парковок крысоловов, поэтому очередной холм с неожиданно исчезнувшим склоном воспринял совершенно спокойно. И пока крысоловы занимались расчисткой проезда с последующей его маскировкой обратно, я забрался на сам холм и достал бинокль. Очень не хватало бродяжки, но бро первый все-таки не пережил катакомб крысоловов, а потенциальный бро второй, которого я рассчитывал найти у воды, почему-то не спешил показываться на глаза. Вот здесь уже прям было много воды. Десятки, а то и сотни карстовых озер, растянувшихся на многокилометровую зону. Вода была настолько прозрачной, что тени подводных монстров можно было пересчитывать, даже не приглядываясь. Отдельных водоемов было сильно больше, чем на карте. Куча ям в земле диаметром от пары метров до нескольких сотен. И в каждой помимо дна, сразу же проглядывались темные провалы, уходящие на глубину. Если смотреть на очень условный череп сверху, то мы подъехали со стороны левой щеки, и от переносицы нас отделяло метров 800. То вода, то суша, поросшая редкими кустами и деревьями, то снова вода. Итого до цели, скопление миротворцев по прямой было около 800 метров. Вполне рабочая дистанция. Но, к сожалению, по прямой не пройти, максимум подкрасться до леса, а дальше они уже легко заметят любое движение. Я разглядел несколько машин. Грузовик, который перегородил перешеек, явно уже пытались спасать, но только хуже сделали, полностью завалив кабину в воду. Сзади него стояло 3 джипа, еще 4 спереди, плюс 2 трактора и автомобильный кран. Чуть в стороне, там, где переносица расширялась и раздваивалась, миротворцы поставили палатки. Много. 8 жилых, как минимум 4 местных, одна с кухней и одна, судя по проглядывающимся через открытые полы столам и стульям, штабная, где, скорее всего, сидели инженеры-умники и делали расчеты, как доставать технику. Сейчас лагерь еще спал, только 4 миротворца в броне и обвесах караулили местность. Из оружия я разглядел немецкие Г-36. ХМ, вроде ругали их в таком климате, но, возможно, в пограничье у всех одни бундесверовские поставки. Я заметил, что часовой, стоявший у воды, как-то разволновался, начал суетиться и включил подствольный фонарь. Что-то крикнул напарнику, а потом открыл огонь, лупя прямо в воду. Еще и напарник подскочил, тоже открыв огонь. В кого они там стреляли, мне было не видно, но зато я смог пересчитать общее количество миротворцев. 2 автоматные очереди сработали лучше любого будильника. Из палаток начали выскакивать бойцы, толком не одетые, но с оружием в руках. Некоторые бросились в машины, врубая фары, хотя света уже было достаточно. Остальные выстроились вдоль берега и тоже начали подсвечивать воду, но уже не стреляли. Хорошо выстроились, практически на первого-второго рассчитались. Я так повел бинокль, разглядывая бойцов слева, направо. 8, 10, все крупные, с явными признаками генома песчаного каймана. 12, 16, 20. Стоп, я убрал бинокль и протер глаза. Быть такого не может. Присмотрелся снова, подкрутив резкость, и уставился на 19-го. Крупный, чернявый, с плечами, забитыми татухами. Очень знакомыми татухами и, вообще, очень знакомый мужик. Только верилось с трудом. Не знаю, во что больше. В то, что я узнал Купера, он же Куприн Василий Сергеевич, или то, что Купер стал миротворцем. Глава 11. Первой реакцией, когда я узнал Купера, была попытка встать в полный рост и помахать рукой с криками радости. Это точно был он. Купер всегда был коренастым, этакий крепыш-боксер, и геном каймана его не сильно изменил. Лицо только будто бы схуднуло и заострилось, плюс появился шрам на щеке. Вместо второй реакции посыпались вопросы. А что я вообще знаю о Купере? В прошлом отличный боевой товарищ, с которым мы успешно прошли не одну передрягу. В недалеком прошлом человек, чье послание убедили меня поверить Кристине. В настоящем, один из миротворцев. Возможно, даже в приличном звании, сейчас он в одних трениках выскочил с разгрузкой на голое тело, но остальные на него косятся, будто ждут решения. Миротворцы, безусловно, часть УНПА, но если верить Кристине, ха-ха, то это разные директораты. У Кристины разведывательный, а эти либо оперативный, либо просто охрана. И есть шанс, что Купер не при делах, а подсказки для меня – это стандартное дело при приеме на работу. Типа порекомендуйте 2 друзей и придумайте кодовую фразу, в которую они поверят. И будь он заодно с Кристиной, вряд ли бы просто караваны охранял. Черт, а, возможно, я обманываю себя, потому что рад встретить друга. Ясно одно, нужно поговорить. И, явно, не при всей остальной миротворческой братии. И, главное, после того, как я обчищу их конвой. Дружба с Купером еще не повод для отказа от задуманного. А затем можно будет и поговорить. Точнее, нужно. Купер словно почувствовал на себе мой взгляд, а он мог. Чуйка у него всегда была на уровне с Шакрасом. Поднял голову и посмотрел в мою сторону. Но я уже скатился с холма. Разглядеть конкретно меня с такого расстояния он не может, а просто опасного чужака, которого нужно проверить, вполне. Меня уже поджидал хвост. Машину загнали в небольшую пещеру и практически вернули склон на место. Осталась только небольшая щель, куда мы оба и проскочили. Когда склон закрылся полностью, Серый включил фонарь и осветил помещение. Метров 6 в ширину и 10 до дальнего края, где сразу же начиналась вода. Пещера шла под уклон, и в воду даже нырять не требовалось, просто иди и погружайся. Где-нибудь там точно вынырнешь, вариантов я видел много.